Мы начинаем очередной урок, ТЭС 81, страница КУФ КАФ ВАВ 126, строчка 3. Перек Зайн, новый перек начинаем. И в пятой строчке он нам говорит общее, дает общее направление, общее обозрение того, что мы будем изучать в этом пэроке. Мэвээр эх малхуте ацилут ярда ваита лакетер баулам габрия. И все остальное нас не важно, остальное дает, сколько будет состоять из каких предметов, тем и так далее. Пятое. Мэвээр объясняет эх Малхут де Ацилут, как Малхут Ацилута, ярда спустилась, вагита лекетер, и стала кетером баулама брия, в мире брия. Строчка 23. Строчка 23. Бет пхинот Йордот, Миулам Айльон, Леулам Атахтон, двоеточие. Алеф, Гаэсер Сфирот, Деор Яшар, Амелубашот Баор Хозер, Шабит Баштот, Аридей Амасах 24. Басивук де Акаа. Точка. Алеф первая. Аэсер сферот 10 сферот и Ор Яшар прямого света. А Мелубашот одевай, который одетый. По Орхузер в Орхузер. Шамит паштот Аридей Амасах, что они распространяются посредством масаха в зивугдака, в ударном зивуге. То есть это одна вещь, которая распространяется с верхней ступени на нижнюю. Это может быть с одного мира на другой и так далее. 24. После точки бет. Абхина ахарона де олама ильон, ши малхут де малхут, ши йоредет финасет атик паулам 25 атахтон. И следующая вещь, вторая, которая спускается из верхнего в нижнюю. Смотри внимательно. Бет. Абхина ахарона баулам де олама ильон, самая нижняя стадия, что в высшем мире. А, это он говорит про миры. То, что в мирах. Это что самая низшая стадия в верхнем мире. Шии, Малхут, да Малхут. Что это Малхут? Малхут это того мира, этого мира, который высшего мира. Шио редет в нас, это атик, что она спускается и становится атиком баулам атахтон в сопряженном нижнем мире. 25. Ви эйнамит пашетет алидея орхузер шива масах эла бокат это масах ваюредет. Это очень и очень важное явление, о котором практически не говорят. Говорят всегда зивук, а вот здесь что происходит во второй, вот вторая вещь, которая Малхут, которая спускается в нижний и становится там кетером, вот он говорит нам 25, «Ви, ай намит пашетет», и вот она, вот эта, она не распространяется посредством Орхозера, что в Масахе. Эла, очень-очень внимательно, но она бокат это масах выюрит, разбивает, но не как бы другое раскалывает. Слово, раскалывает, вот это хорошо. это же слово раскалывает масах и спускается. Очень важное слово, не ломает, а именно раскалывает. Это же слово бока используется тоже в раскал, в, когда пишется в Торе, что море раскололось, да, перед народом Израиля. Очень-очень важные вещи, потрясающие вещи, где он нас раскрывает нам глаза на детали, разные детали элементов системы управления мирозданием. 26. От Алев. Мацати Легараби Гедалия Галеви Зихроноли Враха. Ки агимеля решонот шель гавак кцавот те ариханпин. Двадцать семь дебрия шагем хагат ашер нишару мегулин бли гитлапшут. Иней эйлога гимель гембасод масах. Точка. 26. Он сейчас приводит здесь имя одного из его товарищей, тоже раби, который тоже учился у Ари. И иногда он его приводит, его высказывание, что то тоже что-то слышал от Ари. 26. От Алев. Мацатила Раби Гедалия. Я нашел у Раби Гедалия Галеви. Так его звали. Гедалия Галеви. Он Гедалия Левит. Так его звали. Гедалия Галеви. Гедалия Левит. Зихроно левраха благословенной памяти. То есть он раньше умер, чем... Он умер при жизни, как мы видим, очевидно, при жизни самого Раби Виталя. Кига Гимеля решенот, что нашел, что, то есть, что три первые, смотри внимательно, шельвак кцавот ада ариханпин, шести краев ариханпина, то есть заиранпина, ариханпина, то есть тело ариханпина. Всегда слышишь, когда вак, значит это тело. 27. Дебрия, мира брия, то есть шесть кцавот, три первых шести краев ариханпина брия. Шагем хагат, что это хагат, конечно, три первые от шести, это хагат. Ашер нишару мегулин бли итлапшут, которые остались открытыми, без одеяния. Очень тонкая вещь, почему же у них нет одеяния. Мы узнаем, смотри, что очень внимательно. Между прочим, он говорит, нам, сейчас, наверное, нам расскажет, что ариханпин в мире брия у него, очевидно, нет головы. Так? Нет головы у ариханпина в мире брия, то есть как нет головы. У нету это уже после, как сказать, масаха, после малхут ацилута. Правильно, это уже брия, а там уже есть масах, который не дает пройти свету хорхухма. Так вот, есть всего лишь шесть, так кажется, мы увидим сейчас. Я ничего не хочу добавить от себя, что я знаю. Но так как будто бы получается. Что вот у ариханпина у него шесть сферот есть в брия. И вот первые его три его. Шесть, то есть первые три от его шести концов, то есть от его... шести нижних сферот, которые у него там есть, хагат, а которые хагат, что они остались открытыми без одеяний. То есть так же, как и голова обычно верхнего, она не одевается, ее никто в нее, нижний нее не одевает, так и здесь, по всей вероятности, также и в первые три сферы Ариханпина, которые являются Хагат, в Брия, их никто не одевает, кто ниже его. Они раскрытые, без одеяний. Тонкие вещи. Идей, Эйлу, Гагимель, Эм, Басот, Масах. Так вот, эти три, они у него в секрете Масаха. Увидим, что это, что, о чем он говорит. То есть на них есть, они в сути в секрете Масаха. Что увидим, посмотрим. 28. То есть не удивляться, никогда не удивляйся, когда ты удивляться, я знаю, что как бы сопротивляться тому, что вот, а что это такое, а дальше, что это, дальше идти. И полностью полагаться и доверять тому, что он нам говорит. У Пируша дворим гемках. Я тоже не знаю, что он сейчас будет говорить. Киало биарну. Кибахоль улам мигимель уламот. Эйлу. Еш лагем масах эхаде. 29. Вам нам амасах. Шебен ацилут либрия. Ашкашер авру бетохо. Дамут. Коля уламот. Коля урод де ацилут. 30. Ласот кнегдан. Ют сферо дебрия. Иней эйлу. Ловак у ото масах вавру бо рак авар бо ор 31 шелагем дерех гамасах. Следующая страница, третья строчка, гагу. В них каку колают сферот шелабрия. Точка. Очень-очень тонко, потому что как мы переходим в мир Ацилут и входим в мир Брия, здесь есть некоторые вещи, которые они очень то же самое, они построены как и Ацилут, по подобию, то есть они были печатью мира Ацилут с одной стороны, но все-таки есть что-то своеобразное. 28. Упируша дворим гемках, и объяснение слов таково. Кигало биярну. Ибо вот мы объяснили, ведь мы объяснили. Кибахоль улам мигимель уламот эйлу. Что в каждом мире из этих трех миров. Какой? Наверное, Брия и Цира и Асия. Он не сказал. Еш лагем масах и хат. Есть у них один масах. Очевидно, он имеет в виду, у каждого есть свой масах. То есть между Брия и Цира, между Ицера и Асия. 30. Нет, 29. Вам нам. Однако, но однако. Амасах шебен Ацилут и Брия. Масах, который между Ацилутом и Брия. Кашера врубы тоход мут, когда проходит в него дмут коля урод, подобие всех святов Ацилута. Дмут это как бы подобие, но отражение. Как бы не отражение, как бы образ, лучше сказать. Когда проходит через него образ всех миров, всех святов Ацилута. Потому что уже это не настоящий свет, не тот же свет, который, как сказать, Ацилут, а через Масах там уже проходит некое подобие, тоже подобие, поэтому я сказал подобие. 30. Ласот кнегдан, чтобы сделать по отношению к ним ют сферот де Брия. 10 сферот мира Брия. Иней, эйлу, так вот, вот эти... Лобик эти света, конечно, очевидно, Лопак у отомасах, они не раскалывают этот масах во врубо и проходят через него. Очень внимательно смотри. Еще две вещи есть, как проходит через масах, как он нам говорил. Они не раскалывают этот масах, то есть основной масах настоящий, который стоит в Ацилуте, под Ацилутом. Во врубо и проходят в него, то есть проходят в мир Брия. Рак аварбо оршлагем дер. Но, как же это делается? Но свет проходит, свет их проходит дерах массах, через массах, через этот массах. Смотри дальше, следующая страница. Как он проходит в этот массах, очень важно. Три. То есть он не раскалывает этот массах, как, но он проходит через этот массах, в них каку корают сферот шелебрия, и запечатлеваются, как бы, как мы говорим еще, делается, как бы, а? Высекается, делается, выгравировывается все 10 сферот мира брия. Очень внимательно нам просмотреть. Но сначала он нам дает нам громадное объяснение этого. Так что мы сейчас услышим, что он нам говорит. Но в любом случае эти две вещи. Один, который проход света из верхнего в нижний через масах, через зивук дака. А второй это проход малхут высшего, через, который раскалывает и проходит в масах без зивуга, и проходит через масах и становится кетером нижнего мира. Вот эти две вещи он нам говорил, как бы в видении, в самом начале. Так вот, надо иметь в виду, что он и делает. Что, какой из этих, где используется. Три. Вейней. Гам гимель решонот шель арихан пин дебрия. Шагем хагат. Четыре. Гем гам кен оврим дерах амасах. Вейнам бок им амасах. Рак гем ор амитмаэт овер кецато дерах в пять амасах. Точка. Обращаю внимание на каждую деталь, которую мы учим. Вегеней, и смотри. И вот, он говорит. Гам гимеля решонот шаль арихан пин дебрия. Смотри, что внимательно, что он говорит. Также и три первых арихан пина мира брия. Шагем хагат, что они хагат. Видишь, оказывается, смотри, что говорит он. Значит, хабад нету. Вот так себе имей в виду. Три первых арихан пина брия, это у них, он говорит, хагат. Значит, у него хабат нет. Почему нет? Там уже нет, там уже масах, уже через масах прошел, у него этого уже нет. Дальше смотри. Гэм гам кэн оврим, та они также проходят дэраха масах, через масах. То есть три первые, то есть хагат, бри, ариханпина бри, проходят через масах. Вейнам, бок им, а масах, и они не раскалывают масах. Рак эм ор, а митмаэт, а только лишь свет, который уменьшился. Оверк цато проходит немного, часть его. Дерах а масах, через масах. Точка. Увидим. Не все так ясно, не важно. Слушай, просто набираемся. Что он нам говорит? Пять после точки. А валюта ганы куда де малху де ацилут ганаль шиерда. Лейт лабеш багар эйлу де ариханпин. Шесть. Гэм ор ацму шаля малху де ацилут. Алькен гу Мишаберет убокат это масахат сму. Виоредет сим умитлабешет багарде ариханпин. Смотри, что он говорит нам. Аваль отага никуда. Но вот та точка Малхута, Ацилута, как сказано выше, Шиярда, которая спустилась, как он нам сказал, что становится Малхут одного высшего, становится кетером низшего, которая спустилась, Лейтлабеш, Багарейлуда, де Ариханпин, которая спустилась, чтобы одеться, смотри внимательно, что он говорит, в гар, в эти гар Ацилута. Только что он говорил, что это вак от силута. Но вот эти, возможно, хагат у него считается как гар. А? Гар его, его гар. Ну, мы увидим. Есть вопросы? Шесть. Там пока мы смотрим дальше. Гэм ор от смо. Так вот это ор от смо, он говорит. Это это сам свет Малхута от силута. Алькен, поэтому гумы шаберет, поэтому он разбивает убокат и раскалывает масах, сам масах. Вейоредет и спускается сим, умитлабешет и одевается багарды ариханпин, в гар ариханпина, и в скобках он говорит еще мира брия, добавляет. Возвращаемся на предыдущую страницу. Новые вещи. Мы видим, что здесь то, что нам мы до сих пор как бы это не видели. На странице 20, на предыдущей странице, 26-я строчка, у нас есть от Алеф. И где он нам говорит, что три... Так вот, говорит, что я нашел, что три... Что три первые вака, шести, то есть три первые вакца, вот шести краев, шести краев Ариханпина, мира Брия, что это хагат. Вот это хочет нам объяснить. Тоже, конечно, непонятно. 35, ор пними, 35-я строчка, ссылка буквы Алеф. Эсер гасфирот дебрия. Кулан ген бакумат ор бина. Вафилу кетер вихохма. 36. Вахиван шекумат бина де ацилут. Мелабешет альхагат. Де арихан пин. Ло юхай легимашех мимену леолама брия зулат хагат неги 37 шело билвадам шагем вак шело. Еще одну после точки валь кен ивханим хагат де ариханпин де брия легар де ариханпина шершам боит баэр от бимикому. Очень-очень тонкая вещь, что он там чуть-чуть только задевает это. Ибо брия, яцера, сия, он все это будет объяснять в последней букве, в последней книге особенно, в 16-й книге. Но очень важно следить за этим. Смотри, что он говорит, 35. Ссылка буквы Алеф. Первая. Эсер гасфирот дебрия. Десять сферот мира брия. Кулан ген бакумат ор бина. Все они на уровне света бина. Мы знаем, туда они, в них одевается бина. То есть все они у них есть. Ариханпин и он бина. Все десять сферот, они, или все парцуфим, которые в нем есть, все они бина. Никогда не забывай. Вафилу кетер вихохма, и даже кетер и хохма, тоже бина. Правильно? суть их, сила их, природа их в мире брия только хохма, только бина. 36. Вехиван шикумат бина де ацилут. А так как уровень бины ацилута одевается на хагатный, на хагат ариханпин. Странно, что он пишет так, одевает ариханпин. Должна быть, а должно быть, по сути, должно быть внутри, да? Она одевает, значит, она внутри его. То, что выше, оно внутри. Мелабешет аль одевает на хагат ариханпин. Немножко странное описание, что она должна одеваться внутрь, да, внутрь хагат ариханпина. Ну, так, не важно, так надо, очевидно. Что бина, так как уровень бины от силута, одевает хагат, так можно сказать, одевает хагат ариханпина. Внутри, значит, его. Ло юхай леги машех мимену леулам вабриязулат хагат неги. Так, поэтому, так как это так, то может протянуться от него к миру брия, к этому, от этого уровня бины, от силута, может таким образом протянуться к нему, к миру, то есть к миру брия, только, только хагат ныги его. Только хагат ныги этого уровня. Шагем вакшило, что это его вак. То есть, что он говорит нам? Смотри внимательно. Ариханпин, да? Смотри внимательно. Ариханпин, он хохма, правильно? Ариханпин. Так он нам говорит. Но так, как говорит, он говорит нам, объясняет нам так. Как мы, насколько нам позволяет сейчас понять это. Что он говорит так, как это во всем мире брия. Она, весь мир брия, он одевается внутри себя, он одевается на бину ацилута, уровень бину, бины ацилута. То ариханпин, смотри, что внимательно, что он говорит нам, то какой ариханпин у него может быть, если у него есть, у него есть бина? То есть его ариханпин какой должен быть? Тоже должен быть ариханпин уровня бины, правильно? А ариханпин уровня бины, смотри внимательно, где у нас находится ариханпин уровня бины? То есть что мы находим в мире, что мы находим вообще в ариханпине? Что мы находим в ариханпине? Где у него бина? Ну, она вышла в тело, правильно? Она вышла, помнишь, да, что бина у него, в ариханпина, она вышла в тело. Какое место это ариханпина? Это его вак, это тело ариханпина, так или нет? Так это вот он, что нам, так он говорит нам, что? Так вот, так как это... уровень бина, это уровень бина в ариханпине, который может быть, это его тело, тело его, где бы то ни было, ариханпин, у него бина, она стоит под его рож, то есть в теле стоит. Поэтому в нем, в этом ариханпине, смотри внимательно, ариханпине мира бина, у него есть только хагатный ги, ариханпина его только есть. Так что это вак его. Точка. И как мы помним, у него, как у него есть вак, у него есть дохазе, правильно? Дохазе, помнишь, у него дохазе, у него есть хагат, а подхазе, если ты помнишь, и ниже у него там ныги. И поэтому, а там это его, как бы его хагат, они его, являются его гар. Служит ему как гарве алькен 37. Невханим хагады ариханпин дебрия. И поэтому считаются Хагат Ариханпина Мира Брия, Легарда Ариханпин Ашершам, Гаром, как Гар, как три первые Ариханпина, которые там в Брия. Вейдбаер, вот мимо кому. Видишь, он говорит, понимает, что еще не совсем нам может быть ясно. И мы он объяснит нам это еще на своем месте. Ну, я немножко пояснил, по-моему, да? Вот это вот, все у него есть хагат, но его хесед, гура, тиферет, она считается для него как гар. Имею в виду, что даже когда есть только заиранпин, больше ничего нет у заиранпин, то имею в виду, всегда очень важно, что хагат заиранпина, когда у него есть только хагат заиранпина, считается как бы гар для негиеву. Так, что это значит, гар для них, для его ноги? Хагат его, это по ним, правильно? Считается его по ним и считается его гаром. Не только по ним, может быть, и это все они могут быть, шесть сферот все по ним, но тогда хагат считается его гаром, три первыми. 39-я строчка, ссылка буквы «бет». А ссылка буквы «бет» находим в 27-й строчке от «Алеф». И он там говорит, что которые вот эти хагат, которые остались раскрытыми у Ариханпина в Брия, в мире Брия, хагат остались раскрытыми без одеяния. То есть никто их не одевает в этом мире Брия. Самое высшее, что есть в этом мире Брия, это вот хагат Ариханпина. И так вот, он говорит там, эти три, они в секрете Масаха. То есть они в секрете Масаха. Что это значит? И он начал там объяснять, мы сейчас увидим, что он нам объясняет. 39-я строчка, ссылка буквы Б. И вот очень большое, дает там довольно большое объяснение. Какое объяснение? Две строчки. А? Две строчки. Где две строчки? Там Гимель. А, там уже Гимель. О, хорошо, что ты сказала, но я не вижу даже, что он говорит. Я думаю, что это тяжелый вопрос. Ну, увидим. Может быть, у него быстрое, про него очень простое объяснение. 39. Арош дехоль парцув. А, он просто это объясняет. Хорош дехоль парцуф, и номит лабеш по парцуфа тахтун. Ки галбашата тахтун мидхила, не мадхила, мадхила лучше сказать ударение, мадхила, мипе дерош, айльон, 40, улемата. К моше готубим и кому. Очень-очень важно, что нам говорит. Видишь, не играет роли какая сила парцуфа верхнего и какая сила парцуфа нижнего. Смотри, что он говорит. 39. Бет. Ссылка буквы Бет. Арош, то есть, что нам там сказал нам, что три первые хагат Ариханпина, у него три в мире Брия, они хагат. Так он говорит, что они остаются раскрытыми. Что это значит? Арош. Голова, дехоль парцуф, каждого парцуфа. А голова имеется в виду верхняя его часть. Эйномит лабешба парцува тахтон не одевается в нижний парцуф, то есть сопряженный нижний парцуф. Ки галбашата тахтон матхила, ибо одевание нижнего на верхней начинается ми педерош из педерош верхнего улемата и ниже. То есть от педерош верхнего и ниже 40. К моше гадубе мекомо, как сказано, как говорится, на своем месте. Точка. Очень внимательно. Вехиван шекхага де ариханпин гэм рош, он навёл там прекрасное объяснение. Алькен гэм игулим блигайт лапшут. Смотри, что он говорит нам. Вехиван, а так как хагат ариханпина здесь в мире Брия. А так как Хагат Ариханпина, а не голова. Алькен Гемегулим, поэтому они раскрыты, бли и лапшут, без одеяния. Смотри внимательно. Что значит, что есть только Хагат? Так, Ариханпина. Значит, что в мире Брия нет постижения настоящей головы. То есть Хабат нет постижения. Так? Нет ее на этом уровне. Но есть Хагат. И они, Хагат, они как бы теперь головой служат. То есть низкая голова, неважно. Но это служит теперь головой Ариханпина Брия. Мира Брия. Очень-очень важная вещь. Что мы видим, какое различие есть Ариханпина Ацилута, и то, что мы видим здесь, Ариханпин Мира Брия. Что здесь только Хагат есть. Ариханпин. И Хагат, то есть Хагат Неги, но Хагат Неги, они не раскрыты, не покрытые. То есть они не... нижняя ступень, следующая, которая за ней есть, что ниже Ариханпина есть в мире Брия, Абавиима, правильно? Что Абу, или даже Неги, можно сказать лучше еще, Неги Ариханпина, они ниже. Сорок первая строчка, ссылка буквы Гимель. А Гимель мы находим в 30-й строчке у Ари. И он говорит там, что он говорит, что Масах, он говорит, Масах, который между Ацилутом и Брия, говорит, это, который проходит, через который проходит как бы образ святов, всех святов Ацилута. Говорит, чтобы сделать 10 сферот мира Брия. Так вот он говорит, эти, они вот эти, они эти света, они не пробивают, не так сказать, раскалывают этот масах и проходят в него, а только проходят в него света через масах, он говорит, через масах, и они делают в нем насечки 10 сферот, всех 10 сферот мира Брия. Сейчас он нам объяснит. 41. Ссылка буквы Гимель. Вот здесь нам очень важно, что нам знать, что такое раскалывание масаха и что такое обычное. Мы знаем, что как есть Зивук, да, а вот здесь еще вот есть такое явление быкия, раскалывание, как и раскалывание моря раскололось перед сынами Израилевыми. 41. Ссылка буквы Гимель 3. Быкия, пируша. Гидкабрут хаор аль агвуль Шебамасах. В эйно мажгиях алькох аикув шебу. В гу порец в овер 42 умиргам милемата ми масах. Очень-очень важная вещь, которую мы потом встретим также и в Зогаре, что-то такое, что вы тоже будете иметь ту же природу этого явления. Смотри внимательно. 41. Ссылка буквы Гимель. 3. Быкия. Раскалывание. Пирушо. Объясни. Означает. Идгабрут аор аля гвульшева масах. Смотри, что он говорит. Преодоление светом высшего, то есть преодоление светом, который приходит на масах, границы, что есть в масахе. Вейну мажгия халькуаха яков шебо. И он не смотрит, он не как бы, мажгия, значит, не он не смотрит. И он не обращает внимания, как бы не смотрит, в смысле не обращает внимания на силу задерживания этой границы, то есть из-за границы, из этой масаха этого. Вегу порец, ве овер, но он проламывается. Порец, значит, пролом делает. Ве овер, и проходит, 42. Умеир, и светит. Гам милемата ми масах, смотрите, что он говорит. Так же и по ниже масаха. То есть без зивуга он это делает. То есть у него есть сила преодоления, он преодолевает эту границу. Очень-очень тонко. Точка. И, конечно же, он всегда это случается в каждом нашем действии, в каждом нашем, внимание, в каждом нашем исправлении. Когда мы поднимаем маны, приходит свет, и у нас даже есть какая-то граница, мы ставим себе масах, мы не можем все получить, что сразу одним махом все, мы не можем сделать исправление. То в каждом самом минимальном нашем исправлении, которое ман мы получаем, получаем мат, так вот этот мат, свет, он приходит, и он сразу всегда ударяет в наш масах, и частичное, какое-то маленькое, очень тонкие частички от этого света проникают вовнутрь нашего, нашей границы, каждой временной границы нашего масаха. И они потихоньку тоже осветляют то, что внизу есть. Но это не задача наша вот эта. Наша задача не обращать на это внимание. Наша задача, она само собой приходит. Но наша задача работать с масахом. Понятно? Наша задача, это как мы работаем с масахом, а что там делается, как... Но важно знать, что такая вещь, такое явление есть, такой пролом есть. Точка 42 после точки. Вы царих шетискор гейтев ма шебьярнула эль. Баперуш акаат ора ильон аля масах. 43 ашер амасах мавсик. Следующая страница. Орпними, 16-я строчка, леора ильон. Амит пашет лавор гам милемата мигвулу умахазиро лимикому каналь бедеврея рав. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Это 42-я строчка после точки. Вы царих шотискор гейтов, и необходимо, чтобы ты очень тщательно вспомнил ма шебиарну, то, что мы объяснили выше. Бапируша каат, аор, в объяснении удара свет, высшего света по масаху. 43. Ашера масах мавсих, что... Причем, когда масах, что масах... Он прекращает 16 лаора ильон, не прекращает, он делает, как бы сказать, он разделяет, нет, мавсик, он прекращает прохождение высшего света. Амит пашет лавор гамилы мата микуло, который распространяется для того, чтобы пройти также и ниже его границы, ниже границы масаха. У Махазиролы Макому, и этот масах поднимает его, возвращает его на свое место, то есть отражает его. Каналь Бедеврея Рав, как сказано в словах Рава. Точка. Вегиней, 17. Им колизе Парац эйзе хелек ми ора ильон, вело хазар ла ахорав, эла ши ярад ле мата ми масах веги ир шама, ши зе доме 18 кмо ши бака ши бер ве аса хорба гуф а масах. Вавар Эт дарко мимену улемата. Очень тонко-тонко и очень-очень-очень важно. Точка. Чтобы мы знали, как это работает. У верхнего всегда больше силы, чем у нижнего. Так или нет? Поэтому как не сопротивляйся. Как человек не сопротивляется, у него всегда свет Эйнсов всегда его пробьет его. Поэтому все мы должны знать, что вся история человечества, все его продвижение, все она, это порядок продвижения, она все идет, продвигается, хотя нам кажется, что мир так же грязен и отвратителен, как и когда-либо был. Или он не изменяется. А каждый раз идет дальше. И вот это вот одно из явлений, когда вот это то, что мы сейчас изучаем. Понятно, ничто не может стоять на месте, и поэтому и ничто, никакая, даже ничто невозможно. И поэтому никакая религия не устоит перед светом Эйнсов. Никакая религия не закроется перед светом Творца. Понятно, что я говорю? Что свет Творца пробьет оковы и границы и стены любой религии. И приведет человека к Творцу, а не к религии. То есть выше, глубже приведет человека к Творцу, вместо того, чтобы привести его к той или иной религии. Это пример просто я дал. А теперь смотри, что он говорит. Вегинай, и вот, 17. Им кользе, тем не менее. Парац эйзехелек миора ильон проломился, сделал пролом, какая-то часть высшего света проломила, сделала пролом. Можно сказать так? Прошла, проломилась. Проломилась, то есть через границу. Велоха зарла ахурав. И вот эта часть, которая проломилась через границу Масаха, она не вернулась обратно, как Орхозер. Эла, он не вернул ее обратно. Эла шиярад лемата, но что она спустилась ниже Масаха. Умиршама и светит там. Вегиршама и засветила там. Шезе домек моше бака, что это подобно тому, как 18, как будто это, как будто как будто он бока проломил, вышибер и разбил васахор и сделал отверстие. Багуфа масах в теле масаха. Ваварет дарком и менуле мата и прошел через него вниз. Через это отверстие, через масах вниз. Точка. Амнам. После точки 18. Эйн кан шум димьон лебекия 19. Вехор гашми медоме у мухаш хас вишалом. Эла шигу иньян гасагат гвуль билат. Очень-очень предупреждает нас он. Двоеточие. Еще разочек дальше. После двух двоеточия. Кимасах гу магбиль. Это орка. Ну да. Точка. Он нас предупреждает, чтобы у нас не было. Смотрите, что внимательно, что он нам сейчас говорит. Чтобы у нас не было никаких представлений. 18. Амнам, однако. Эйнкан шум димьон лебкия. Однако здесь есть, нет никакого представления, воображения, воображаемого, как бы сказать, представления не должно у нас быть лепкия, пролома, 19, вехор, гашми и материального отверстия, медуме, как сказать, за что он говорит, воображаемого. Умухаш хасвишалом и чувственного, Боже упаси. Видишь, очень важно все время ловить себя на этом, чтобы не представлять себе нечто такое, чего это нет. Элашигу инян гасагат гвуль билват, смотри, но что это только, смотри, что он говорит, но что это аспект постижения границы, только аспект постижения границы. Понятно, он проходит через границу, он постигает, что значит, что одна часть или один объект проникает в другой, что он постигает границу другого, правильно? По качественно, качеством отношений. Двоеточие. Кимасах гу магбиль, это орканода, ибо масах, он ограничивает свет, как сказано выше. Точка. Укцато 20. Шель ора ильон. Шамасах логик било вело акавейгу. Мехуна шехеле газе бакал гамасах. Кломар. Лигвуль вагайикув шебу. 21. Ваавар гамме масаху лемата точка. В укцато, а часть его, этого высшего света, 20, который дошел до Масаха, Шель Ора и Леона, часть высшего света, как он это сам говорит. Ша Масах логик пило, что Масах, который Масах не ограничил. Вело Акавейгу, и его не задержал. Мехуна это называется, что Шахеле Газе, что вот эта часть высшего света бакала масах, пробила масах. Кломар, то есть, что означает это? Лигвуль выикувшего, то есть она пробила его границу и его задержку, его задержание, силу его задержания масаха. 21. Вааргами масаху лемата, и он прошел от масаха, также и от масаха, и вниз. Точка. 22. Дальше пойдем. Еще немножко. Вехелекзе шегисиг эт гвуло шель масах. Ваавар лемата. Мехуна башем малхут дым малхут шеба мадрега ильюна. О, 23. Башем никуда де малхута ильон. Точка. Очень-очень важно. 22. Вехелекзе, и вот эта часть шехисиг, это гвуло шель масах, которая достигла границы масаха. Вавар лемата, смотри, что он говорит, и прошла вниз. Мехуна башем малхут де малхут, называется именем малхут де малхут. Имею в виду не малхут де малхут, самую настоящую малхут де малхут, а считается просто сфера малхут де малхут высшего шебамадрига, или он вот это говорит, малхут де малхут высшей ступени. А не имею в виду малхут де малхут общую, о которой мы говорили, что на нее нет масаха. О, Башем Никуда, или же называется именем Никуда, де Малхут Ильон, точка высший Малхут. Понятно, что высшего, самая низшая точка высшего, она самая высочайшая точка нижнего, это мы знаем. 24, еще немножко. Олефихах. Еш лефанейну. Леавхин базивук да кааганаль бет абхинот. Двоеточие. Авхана абхина решена. И ашера масахит габер аль 25 гаор вахазеро лемикомо. Шебазена аса гаор хозер лавуш аль далет пхинот шеваор айльон мимата лемал. Ашер микоах зез 26. Итрахава малхут. Лесер сферот минауба, мимасаху лемата бауфен. Ашер ко лесер сферот, шияцу у мимасаху лемала. Итно цуцуга ратан 27. Га мимасаху лемата. Вегихетиму дугматам. Шама мимала лемата каналь. Визоги Авхана Абхина Гаришона Шеба Зивук 28 А ДГКА. Очень важно, говорит. Сейчас он дает нам эти два аспекта вот эти, которых он говорил нам в самом начале. Прохода света сверху вниз. 24. Улуфихах, и поэтому ешлефанейну, есть перед нами лавхин, необходимо нам различать, базивук да акаа, в ударном зивуге, как сказано выше, бетавхану, два развлечения. Не бхина, а бхану. Авхана – это различие. Два различия или два развлечения сделать. Аспект тоже похож на это слово. Из того же слова абхина. А здесь это авхана, то есть два развлечения делать. Двоеточие. Авхана – аха. Одно развлечение. Не различие, можно сказать, развлечение. Развлечение. Аспект тоже можно сказать, ну, развлечение. А? Различие. Ну, я бы не сказал различие. Различие. Отличие. Одно, два аспекта. Можно сказать лучше аспекта. И первое. Ашерамасах гидгабераля ор. Смотри внимательно. Когда масах первое, это когда обычно все. Когда есть масах и масах. Что он говорит? Ашерамасах, когда масах гидгабераля ор, ара ор. Когда масах побеждает, так? Преодолевает свет 25. Вахазирол и Мекомо и возвращает его на его место, то есть отражает его. Шабазена аса орхузер лаву, что этим самым орхузер становится одеянием, четырех одеянием на четыре стадии, которые в высшем свете есть. Мимата лемала, и это снизу вверх. То есть поднимает Орхузер на четыре стадии света, приходящего света. Ашер микоях зе, что в силу этого, 26, итрахава малхута эсэр сверот, расширяется малхут, от малхут, от которой было сделано, из-за которой стоит масах, что она расширяется, или углубляется, здесь стоит расширяется, на 10 сферот от нее и в нее. Мимасаху лемата. От масаха и вниз. То есть она в себя углубляет теперь эти, и вводит в себя эти 10 сферот. Эти 10 светов и окружает, и его, обволакивает его своим орхузером. Баофен, таким образом, ашер коля эсер сферот шиецу мимасаху лемала, что все 10 сферот, которые вышли от масаха и вверх, Гитноцуцу гаратан, что они отражают свое свечение, а слово ницуц, всегда это будет хорхузер, что они отражают свое свечение гами масаху лемата. Они также, то есть как они свое свечение отражают, значит они, искры от этого приходят теперь также от с масаха и вниз. То есть он отражает его вверх, и вот это от него, от этого отражения, искры также проходят этого, этих отражений, от этого отражения, от этого искры проходит также от масаха и вниз, и вниз. 27. Вы гихтиму дугматам шама, и они там запечатлевают подобие их мимала лемата, сверху вниз. То есть сверху вниз они проходят туда и там, они внутри себя, внутри этой малхут запечатлевается, то есть как бы запечатывают, как бы мы говорим, насечки производятся, запечатлевается, запечатлеваются эти же 10 сферот, как сказано выше. В изоге Авхана Аришана, и это первый аспект Шиба Зивуг Дака, который в ударном зивуге есть. Это нормально. И вот, теперь смотри, второе. Всегда в любом зивуге вот это есть. Это очень важно нам знать. 29. Авхана бет ги ото хелек миора ильон шебака вишибер ламасах. Вавар лематами масах бли эзрат ор хозер 30 каналь. Эла бифхинат ацмуто мамаш. Точка. Смотри, что внимательно. Это вот, что он говорит. Это новые вещи, которые мы учим, и потрясающе важно, что мы сейчас учим. Надо это глубоко спрятать в себе, внутрь себя. Авхана бет, второй аспект, который есть. И это состоит в том, отохелек миора ильон, та часть высшего света, шибака выше берла масах, которая расколола и разбила масах. Ваварлы мата мимасах и прошла ниже масаха. Бли эзрат орхозер, без помощи орхозер. Каналь 30, как сказано выше. Эла бифхинат ацмуто мамаш, но сама по себе, в силу самой себя, точка. То есть без какого зивуга, дагайну, то есть, 30-е после точки, дагайну, камварла, эль, шахелек, зе, некран, никуда, де малхута, ильон. О, малхут, 31, де малхут, ильон, де ильон. Ше, битла, гагвуль, вело, ижгиха, кляль, аль, кох, аикув, шева, масах. Точка. Потрясающе, как он нам говорит, ни одного слова лишнего нет. Этот комментарий очень важный для нас. Второй комментарий, не нужно дотрагиваться до него. Я говорю, не трогай тот, и не читай ничего даже в переводе, ничего не даст. А запутай только. 30. Ничего не прибавит. Дагайну, то есть, смотри внимательно. Камбуарла эль, как объясняется выше. Шехелекзе, что вот эта часть... что та часть некрад никуда де малхут, которая называется точкой малхута высшего. О, малхут де малхута ильон, или же малхут малхута высшего, тоже точка, 31. Шебитла гвуль, которая аннулировала границу. Вло гишгиха клаль аля коаха и кувшева масах. И совершенно не обращала внимания, не смотрела, не обращала внимания на силу задержки, задерживания, что в масахе. Точка. Вегавен гейтев, ашер клапея никуда, 32 гаги, нехешава масах, кмоше эйну помитсиют, каналь, кляль, киалькен даека равломарше, Мишаберет убакат это масах, шигу 33, митам амувар, точка. Потрясающе, что он говорит нам. То есть, вся задача твоя взять это как можно больше. Раскрыться, слушать, что я говорю, как я говорю, ну, что я с этим связан, насколько возможно, полнее. И также бери, даже если ты чувствуешь, что я, мой голос растет, что откуда-то идут вибрации, бери эти вибрации тоже вместе с вибрациями. Вибрациями есть вещи, которые я не могу еще даже передать. И даже есть вещи, которые я еще даже не могу даже их и объяснить. Неважно. Все, что приходит со светом, оттуда, что он нам говорит. Вагавен гейтев, смотри, что он говорит на 31. И пойми это хорошо, он говорит, очень хорошо пойми это. Ашер клапей никуда гаги, что по отношению к этой точке, смотри, что он говорит, нехеша в 32 масах считается, масах считается к моше иному бенциют клаль, как будто бы он совершенно не существует. Ки алькен, ибо поэтому, дае карав ломар, уточняет рав, говоря, Мишаберет разбивает, убокат и раскалывает это масах. Масах. Шигу 33 митам амувар, что это по причине, как объяснено. Точка. Вальпи бет афханот халалу амуварот тавин эт коль гемшек диврей рав. Точка. Вальпи бета афханот алу, и в соответствии с этими двумя аспектами, которые объяснены, тавин, ты поймешь, пойми лучше, он говорит, пойми все, все, на все, про все протяжение, на всем все продолжение слов Рава.